Куклы узнают братушку, деревянного Петрушку. Пиноккио взял билет и вошел в кукольный театр. Представление уже началось. На сцене по правилам кукольной комедии ссорились паяц и орликин и уже готовились начать потасовку. Балаган весь гудел от восторга, точно перед зрителями были не куклы, а живые люди. Но вдруг неожиданно орликин, совсем не из своей роли, кинулся к рампе и закричал на весь театр: «Пиноккио! Пиноккио! Это Пиноккио!» — закричал паяц. «Это он! Это он!» — закричали хором все куклы, перескакивая через рампу. «Пиноккио! Братец Пиноккио!» Пиноккио одним прыжком махнул через стулья, через кресло, прямо на лысину капельмейстеру и с лысины прыгнул на сцену. Невозможно вообразить себе всех объятий, поцелуев, дружеских щипков, которыми встретили его деревянные куклы. Это было очень трогательное зрелище, но публика уже кричала в нетерпении: «Довольно! Продолжайте! Продолжайте комедию!» Но куклы ничего не хотели знать, и, подняв Пиноккио на плечи, торжественно понесли его по сцене. Услышав весь этот гвалт, из-за сцены вышел человек такой ужасной наружности, что можно было содрогнуться при одном взгляде на это чудовище. Его длинное, черное, как чернила, борода тащилась по полу. Огромный рот лязгал зубами. Точно это был не человек, а крокодил. Глаза горели, как два красные фонаря, а в руках он держал бич, свитый из змеиных и лисьих хвостов. Лишь только он появился, куклы замерли на местах, окаменели от ужаса. — Как ты смел помешать представлению? — грозно закричал страшный человек на Пиноккио. — Я не виноват, извините. — Ладно, после разберемся. Когда пьеса кончилась и занавес опустился, страшный человек пошел в кухню, где на вертеле уже жарился целый баран ему на ужин, и, увидав, что не хватает дров, кликнул орликина и паяца. — Принесите-ка мне этого молодчика Пиноккио. Он висит на сцене на гвоздике. Он сделан из сухого дерева, и если подкинуть его в печку, мой баран отлично дожарится. Орликин и паяц ни за что не хотели идти, но хозяин так грозно посмотрел на бедных кукол, что они бросились со всех ног и, чуть не плача, принесли в кухню отчаянно рыдающего Петрушку. — Я не хочу умирать. Папа Карло, спаси меня!